Глава 27. По пути учились Дёме пользоваться модулятором. В основном осваивали общение в чате. У него еще плохо получалось думать буквами. Но он сумел сам набрать запрос. Колледж Римуза. Подготовительные курсы. Разобрался в расписании и расположении по карте. Ему, кстати, тоже подарили свежую городскую карту. Он от чего-то полез в настройки и сразу отключил сохранение диалогов и геолокацию. Настроение парню портила какая-то мысль. Я спросил, что его смущает. Он замкнулся, долго смотрел в пол, и когда я уже решил оставить его пока в покое, вдруг глухо заговорил. «Вих, а в чате мы пишем сразу адресату или какому-то посреднику. Этот кто-то ведь все, сука, про нас будет знать. И самое гадство. Как мы можем быть уверены, что не он от себя пишет нам?» «Ай да Дёма!» «И что ты предлагаешь?» — спросил я с интересом. «Мы никогда не должны писать, где находимся», — написал он в чате. «Чтоб он, этот кто-то, никогда не был уверен, что мы не проверим сообщение». Дёма заговорил вслух. «Еще нам нужно придумать оригинальное название для всех мест в городе и клички, чтобы никто не понял, о ком и о чем мы пишем». «Молодец», — сказал я серьезно. «Приказываю придумать и на бумаге изложить название городских локаций и клички». «Слушаю, сеньор», — ответил Дёма. «Кажется, я в кладовке начальника городской стражи нашел главу своей контрразведки. С такой паранойей парнишка долго не загнется и мне не позволит. Я зашел в настройки». «Ну, так и есть. Геолокация включена по умолчанию», — выключил нафиг. Задумался о дальнейших своих планах. Времени до ужина еще валом. И зарядил ведь амулеты, своя ноша. Значит, придется сегодня еще съездить в город. Кстати, Гронк придумал экипаж для казино. Нужно и для поста замутить. А пока интересно, как дела у Томми. Написал ему в чате. «Привет. Приехали в казино?» Он быстро ответил. «Приехали. Мы с Гронгом следим за ремонтом, а бабушка уехала домой». «Спроси Гронга, где экипаж казино», — написал я. Через пару секунд пришел ответ. «Он говорит, что ждет у служебного входа. Если тебе нужен, может отправить». «Нужен. Пусть отправляет на мой пост, бывший драки». «Хорошо, передам», — отстучал мальчик. «Вот ведь за ремонтом он следит. А как у нас идет скупка дров?» «Все свалил на гномов, конечно». «Ладно, будем решать проблемы по ходу их поступления». При свете дня и без личей на башнях крепость со стороны выглядела как парк аттракционов или ярмарка в день открытия. Всем своим видом обещала праздник. Прям подмывало туда заехать. Ведьмы все-таки понимают в этом деле. Молодцы, девчонки. Я вслух выразил одобрение, а девчата равнодушно пожали плечиками. Дескать, тронуто оценкой. Но получилось, если честно, так себе. Все же лепили экспромтом, по шаблону. Для поста, в принципе, пойдет, а вот об открытии казино после ремонта нужно подумать заранее и хорошо подготовиться. Решили в крепости чуточку отдохнуть, лошадок покормить, самим попить чайку и отправляться в казино с Настей знакомиться с зодчим Иглидом и ведьмой Фикси. Туда можно и на блядской кибитке, я ведь уже ездил, и ничего страшного. Тем более они будут с демоном. Приехали. Я первым вышел из коляски, и меня чуть не задавил пролетевший мимо экипаж. Блядь, хоть бы скорость снижали на территории поста. Номера разглядеть не успел. Лихач скрылся за воротами. Вот не хотелось ограничивать движение. Однако, пока не вынесли дорогу за стены, надо хотя бы лежачих полицейских установить. Нельзя с нашим народом по-хорошему. Передавят же мне солдатиков, суки. Во дворе меня уже поджидал незнакомый экипаж. Тот самый мужичок успел даже выпрячь лошадку и отвезти к нашей коновязи, где ей насыпали овса. Возница гладил лошадиную шею и что-то рассказывал. Коняга благосклонно прядала чудными ушами. Я же сначала с интересом осмотрел повозку. В целом одобрил. Особенно мне понравилось вместительное багажное отделение с крышкой, как у универсалов. Экипаж, вернее, назвать груза пассажирским. Вот только лошадка всего одна, и не производит она особого впечатления. Для обычных разъездов пойдет, но для хозяйственных надобностей нужны коняги помощнее. Я подошел к мужику, поздоровался. Он меня вспомнил, подобрался весь. Ни страха, ни угодливости, только достойная вежливость и понятная отстраненность. Я спросил для начала, как его зовут. Назвался Артемием. Почтительно выслушал мои соображения и возразил, что с одной лошадью заморачиваться нам глупо. Если уж заводить лошадей, то делать это следует основательно. Для этакой крепости потребуется много лошадей, точно больше одной. Следовательно, нужна конюшня и все, что к ней обычно причитается. Амбары, кузню обязательно, мастерскую инвентаря. И я с ним согласился и сразу спросил, готов ли он этим заняться. Разумеется, за приличное жалование. Артемий смотрел угрюмо и сопел в раздумьях. Предложение ему нравилось, смущала только моя личность. «Старик, не бойся», — принялся я его уговаривать. «К лошадям я отношусь намного лучше, чем к людям. И ты будешь заниматься только лошадьми, если все пойдет как надо, меня вообще не увидишь». «Ну, коли так», — проговорил он, — «ладно». Только я должен за место себя найти господину Гронгу хорошего возчика. Вот, подыщи себе замену, обдумай все без спешки, тогда еще поговорим, — сказал я. Он степенно кивнул. Я удивленно задрал брови. — А чего же о жаловании не спросишь? — Так это, ну, мне на харч и одежку пяток серебра бы в месяц, — проговорил он стеснительно. — А спать я и в конюшне могу на соломке. — Семья твоя где? — спросил я грубовато. — Так в жмудях же, в деревне таись! — смутился он еще больше. — Ого! Собрался и дальше лопать лошадиный овес, чтоб семейству упереть все монеты. — 5 золотых! — сказал я строго. — Как наладишь конюшню и подберешь заместителя, съездишь за семьей, сюда привезешь. Он поднял на меня очень внимательные глаза. — Ну, сам посуди, на кой мне твое семейство? — скривился я в презрительной усмешке. А понадобится, так ни в каких жмудях и бенях им от меня не спрятаться. — Так-то оно верно, — проговорил он задумчиво. — Но у таких, как ты, обычно много врагов. С тобой вместе всем достанется. Они смогут тебя достать. Будут бить по окружению. — Ну, жди, когда твою деревню сожгут индейцы или другие бандиты, — развел я руками. — В общем, твое дело, как тратить свои деньги. Ты вот что, лошадку покормишь и снова запрягай. — Да, господин, — почтительно сказал Артемий. Я направился в комнату ведьм. Они и Дема дружной компании уже разливали чай по кружкам. Магией, что ли, злоупотребляют? Или бойцов попросили принести из кухни кипятка? Я подошел к селектору, нажал кнопку и проговорил грозно. — Чивагору и Рексу пройти в мой кабинет. — Рекс в поле тренирует солдат, — ответили мне. — Ну так сбегайте в поле, — повысил я голос. — Слушаю, господин, — проговорил боец. Я направился к выходу, бросив через плечо. — Дема, за мной. Не спеша прошел в башню. На первом этаже уже успели установить стол для комсостава. Молодец, Валера. Поднялся к себе в кабинет, прошел на свое начальское место. Откинулся в кресле, ноги закинул на стол. Окинул снисходительным взглядом Дему. Парень ждал моих распоряжений, глядя на меня своими удивительно спокойными, внимательными серыми глазами. Помолчали пару минут. Первым пришел Чивагор. Я сразу перешел к делу. — У тебя есть телепатия? — У всех эльфов есть телепатия, — ответил он снисходительно. — Но только по отношению к другим эльфам. Если ты хотел спросить об установке человеческих модуляторов, ответ — нет. — Жаль, — вздохнул я. — Тогда забирай моего оруженосца. Будет заодно связным, чтобы тебе в бою к селектору не бегать. А пока не началось, сделайте с ним что-нибудь, чтобы я за него не волновался. — Ты просишь его подготовить в рейнджеры? — строго спросил Чивагор. — Извини, мы не учим, кого попало. Он должен сначала стать другом эльфов. — Ну, до первой ступени только, — попросил я. — Просто курс молодого бойца и самые необходимые навыки. — Это можно, — проговорил эльф задумчиво и неожиданно улыбнулся. — Не сдохнет. Может, и подружимся. — Не сдохнет, — махнул я ладонью и обратился к парню. — Станет невмоготу, разрешаю жаловаться ведьмам. Я их лично попрошу тебя поддержать. Дема невозмутимо кивнул. — Тогда не задерживаю, — сказал я небрежно. Дема развернулся к дверям. Чивагор пропустил его вперед и вышел сам. Я поскучал еще минутку, наконец явился Рекс. постучал по открытой двери и спросил. «Можно?» «Кончай так прикалываться», — проворчал я раздраженно. «Скажи-ка, у тебя есть телепатия?» «Кстати, здорово, что спросил», — обрадовался он. «Конечно, у меня есть телепатия, я ведь капитан. И стоит мыслемаг плюс воитель. Только лицензия пожизненная». Он развел руками. «У моих командиров та же проблема. Стоит мыслемаг плюс сержант, и тоже надо оплатить лицензию до послезавтра». «Сколько командиров?» — сказал я как мог равнодушно. «Семеро», — ответил капитан. «Если что, им ехать до Прэня обязательно, достаточно приехать мне». «Вот об этом я и хотел тебя просить», — расплылся я в широкой улыбке, не сдержавшись. «Пойдем, поможешь отнести золото». Загрузились мы золотом и поехали потихоньку. Амулеты на лошадку не действуют. Перла бедная, кроме нас, еще 100 килограмм благородного металла. Ничем другим особенно поездка не запомнилась. Ни с кем даже не поругался. А в офисе до Преза из решеченной стойки улыбалась другая миленькая девушка. Содрала 21 000 за лицензию сержантов, 4,5 за лицензию Рекса и еще 200 за его подключение к моему чату. Правда, я купил не простые пожизненные лицензии, а несгораемые. Наполовину дороже, зато теперь не нужно тратиться после каждого воскрешения. Еще и скидку снова дали. В переводе на золото получилось 2487 монеток. Не понимаю этого Драгу. Он так уверен, что его сержантов не убьют? Хотя это, наверное, не он. Какие-нибудь эффективные менеджеры оптимизируют затраты. Мне бы тоже кому-нибудь поручить это дело. Кого не жалко. Жаба давит. Прям убил бы хоть кого. Да все нужны. Потом еще тратятся на зелье воскрешения, а его просто так не купить. Чтоб немного успокоиться, принялся разбираться с расширением с помощью подсказок Рекса в чате. Правда, в начале успокоения ко мне являться не желало. И я в сердцах чуть не назвал капитана полным официальным его именем. И еле сдержался, когда он сообщил, что, оказывается, это он, а не я заканчивал военную кафедру. Войны в недоразвитых реальностях ему, видите ли, неинтересны. Как, говорю, недоразвитая? А ядерная бомба? Он сначала расспросил, что это такое, а потом спокойно спрашивает. У тебя такая есть? Значит, похуй бомба. И реальность твоя магически недоразвитая, тоже пох. И немного повысил голос. «Слушай, блядь, человека с военным образованием, нахуй!» «Ну, магическую недоразвитость отрицать совсем шовинизм. Не стал я ему возражать и обзываться не стал. Сдержался. Действительно принялся слушать». «Значит, отпрыски благородных фамилий сразу после школы сдают экзамены. Нужно, чтобы папа или мама были военными. Тестируются в основном наследуемые характеристики. Телепатия обязательно. У других неблагородных». Попросту генетически практически нет шансов поступить. Поэтому для них экзамены условно платные. 1000 золотых за попытку. В случае успеха деньги засчитывают за оплату разных дополнительных образовательных услуг. Ничего не поделать. У научной и творческой интеллигенции Асгира прямо в мозгу, на самом низком уровне еще в детстве, отбита функция вернуть деньги. Я счел с интенцией про интеллигенцию военным юмором. И попросил не отвлекаться. Рекс с усмешкой пожал плечами, мол, ничего личного, сам потом увижу. Однако просьбе внял, продолжил про военное образование. Учатся всего год и получают первый уровень. Причем, опять же, ничему лишнему не учат. Только военные дисциплины, самое начало. А фехтовать, ездить на коняге и штопать себе носки, каждый должен учиться дома. Есть, правда, исключения, кого забирают в гвардию магических орденов. Это так называемые рыцари, например, самые известные паладины. Их учат в закрытых орденских школах по секретным методикам. Это самые сильные воины мира. Однако нормальным военным от этого ни холодно, ни жарко. Самые сильные ведь самые дорогие и редкие. Их используют в тайных спецоперациях. Большинство выпускников попадают в строевые войска низких уровней, в основном 2-3, на должности подсержантов, где матерые сержанты учат их военной жизни. Сильно стараются не грузиться, поскольку все равно почти все сопляки гибнут в первом же бою, и владетели очень редко тратят на них зелье воскрешения. Ведь это, по сути, главный отбор. Самое важное обучение проходит дома, и начинается оно, как только парень или девчонка делают первые в жизни шаги. Вот его, Рекса, в детстве хуячили. Спасибо папеньке с маменькой. Он за одну компанию стал сержантом. Ведь какая клюква? Солдатикам обучение, тренировки оплачивает сеньор, а командный состав должен сам крутиться. Каждый бой оценивает система, то есть общепринятая система оценки. Начисляются отдельные очки агрессора и очки доблести. Потом на военной кафедре становятся доступными разные новые опции, методики всякие. Кроме очков нужно платить серебро, но обычно нормальный сеньор оплачивает сверхжалование. «Вот Драго был нормальный», — с грустью проговорил Рекс. «Я тоже нормальный», — успокоил я военного. «Кстати, какое у тебя было жалование?» 15 золотых», — сказал он немного с вызовом. «А теперь 30, сказал я. «Драго же, наверное, умный. Ему ничего не требовалось объяснять». «Да я его только на портрете видел», — скривился капитан. У здания военной кафедры имелась парковка для экипажей клиентов. Это показалось мне очень кстати, поскольку Рекс рекомендовал взять с собой все золото. Может пригодиться. И кругом, хотя и военное, но студенты же. Деньги в экипаже лучше не оставлять. Поднялись мы по ступенькам к высоким дверям. Попали в обширный холл. Рекс уверенно пошел к лестнице. «Второй этаж для юридических лиц», — просипел он, пыхтя под тяжестью начатого мешка с золотом. «Идиоты! Тащи им туда золото!» «Нет бы, отдали нам первый этаж. У студентов же все равно денег нет, хоть их и большинство». На втором этаже, как вышли с лестницы, я словно вернулся в офис Допре. Уютный зальчик, двери кабинетов, за стойкой милая девушка. «Я Вих, официальный главарь банды», — представился я. «Недавно победил в бою другого сеньора. Мне насчитали очки агрессора». «Очень хорошо», — обрадовалась девушка. «Пройдите, пожалуйста, в третий кабинет, там считают данные с вашего модулятора». Я пошел в указанное направление, а Рекс остался караулить золото.